Но грех этот не совершился. Владимир умер в приготовлениях к войне и не увидел своими глазами кровавой распри. После кончины Владимира бояре испугались, что его сыновья начнут борьбу за престол. Приближенные Владимира хотели помочь сыну Владимира, Борису, которого отец накануне отправил в военный поход против печенегов. Чтобы скрыть смерть князя до тех пор, пока не вернется Борис, бояре тайно проломили заднюю стену терема и ночью отнесли тело Владимира в церковь. Но народ узнал об этом, и к церкви сошлось огромное количество людей. И плакали по нем бояре, как по заступнику земли, бедные, как по кормильцу. Тело Владимира положили в мраморный гроб и похоронили в построенной им первой на Руси каменной церкви Святой Богородицы. «Удивление достойно, сколько добра сотворил он русской земле», — сказал о нем летописец. Имя князя Владимира Святого, Владимира Красное Солнышко, навсегда связано с крещением Руси. На самом высоком холме Киева ему воздвигнут памятник. Холм этот получил название Владимирская горка, а сам князь Владимир причислен к лику святых.